Глава 4. Идеология корниловского движения. Подготовка выступления. Политическое окружение. Трехсторонний заговор. Корниловское дело, выступление, заговор, мятеж. Вот в каких терминах определялись трагические события конца августа, связанные с именем Корнилова. Обстановка, однако, по природе своей была несравненно сложнее, и, захватывая широкие круги русской общественности, не может быть втиснута в узкие рамки таких определений. Гораздо правильнее назвать эти события «корниловским движением», оставляя за актом, имевшим место 27-31 августа, название «корниловского выступления». Итак. По личному твердому и искреннему убеждению и под влиянием общественного мнения Корнилов видел в диктатуре единственный выход из положения, созданного духовной и политической прострацией власти. Формы диктатуры определялись весьма разнообразно, не в силу личного честолюбия или двуличия, в чем чится обвинить Корнилова Керенский, а исключительно как мучительное искание наилучшего и наиболее безболезненного разрешения кризиса власти. Мы знаем, что 19 июля Корнилов при назначении своем на пост Верховного требовал от правительства признания за ним ответственности только перед собственной совестью и всем народом, устанавливая какую-то оригинальную схему суверенного военного командования. 30 или 31 июля в разговоре со мной он упоминал о полной мощи верховного главнокомандующего, но несколько расширенной правами по умиротворению взбаламученной народной стихии. Позднее в беседах с целым рядом лиц, так или иначе причастных к движению, выдвигаются самые разнообразные формы сильной власти, как то пересоздание на национальных началах кабинета Керенского, перемена главы правительства, введение верховного главнокомандующего в состав правительства, совмещение званий министра, председателя и верховного, директория и, наконец, единоличная диктатура. Нет сомнения, что и сам Корнилов, и в особенности ближайшее его окружение, склонялось к этой последней форме правления. Но лично Корнилов в своем сознании не ставил диктатуру самоцелью, придавая огромное значение факту законной преемственности. В силу этого окончательное решение вопроса ставилось в полную зависимость от хода событий. Будет достигнуто соглашение с Керенским и изменение курса государственной политики. Тогда возможно устранение власти в порядке сговора, возможны и коллективные формы ее. Не будет достигнуто соглашение и, следовательно, исчезнуть всякой надежды на спасение страны. Предстояло насильственное устранение представителей верховной власти, и в результате потрясения рисовалась одна перспектива – личной диктатуры. При этом возможность крушения власти далеко не обусловливалась одним лишь корниловским движением. Оно могло наступить стихийно и непредотвратимо в любой момент, как результат одного из непрекращавшихся внутренних кризисов правительства – большевистского ли восстания или нового наступления австро-германцев, грозившего смести фронт и в его бешеном потоке затопить и правительство. Все эти перспективы были равно возможны. Роковым образом приближались и требовали принятия героических мер для их предотвращения. Попытки Корнилова привлечь с собой на этот путь Керенского оставались пока безрезультатными. Поэтому верховный главнокомандующий счел себя вынужденным принять некоторые предварительные меры, применение которых могло быть определено лишь историческим ходом событий. Нет сомнения, что переброска войск на Северный фронт, их дислокация, создание Петроградской армии и ее усиление вызывались, безусловно, стратегической необходимостью. Но, конечно, выбор войск соответствовал и другой цели – создание благоприятных условий на случай крушения центральной власти. Таким же подсобным средством считались офицерские организации. Ввиду полной ненадежности Петроградского гарнизона, столичные организации представлялись полезным орудием как для вооруженной борьбы против большевистского восстания, так и на случай падения власти или окончательного уклонения ее на путь, предопределенный соотношением сил в советах, в которых большевистские течения получали явное преобладание. К 13 августа в Могилев прибыл командир 3-го военного корпуса генерал Крымов и в своих руках сосредоточил как непосредственное руководство войсками, прибывающими в Петроградский район, так и общее направление деятельностью организаций. Большой патриот, смелый, решительный, не останавливавшийся перед огромным риском, разочарованный в людях еще со времен подготовки мартовского переворота, не любивший делиться своими планами с окружающими и рассчитывавший преимущественно на свои собственные силы. Он внес известные индивидуальные особенности во все направление последующей конспиративной деятельности. Исходивший из Могилева, его непоколебимым убеждением было полное отрицание возможности достигнуть благоприятных результатов путем сговора с Керенским и его единомышленниками. В их искренность и возможность их обращения он совершенно не верил. Все последующие события подтвердили правильность его точки зрения. По-видимому, политическая сторона вопроса Крымова, как и Корнилова, не слишком интересовала. Если раньше, когда верховное возглавление находилось в руках оппортуниста Брусилова, Крымов делал попытку организовать вокруг себя военный центр в Киевском округе, то теперь, подчиняясь широким общественным настроениям, единодушно называвшим имя Корнилова, он предоставил себя в полное его распоряжение. Крымов добровольно стал орудием, мечом корниловского движения, но орудием сознательным, быть может, направлявшим иногда руку, его поднявшую. Меч хотел разить, утратив веру в целебность напрасных словопрений. И исходя из взгляда, что страна подходит к роковому пределу, и что поэтому приемлемо всякое, самое рискованное средство. Рука разделяла всецело эти взгляды, но придавленная огромной тяжестью нравственной ответственности перед страной и армией, несколько колебалась. Только это побуждение сдерживало Корнилова, потому что о себе, о своей голове он не раздумывал ни одной минуты. Корнилов переживал тяжелые дни. Вспомним конкретные факты. 31 июля Корнилов совершенно спокойно и уверенно говорил со мной о будущих перспективах, не предрешая насильственного кризиса и рассчитывая на благополучный исход разговоров с ними. 3 августа едет в Петроград предъявить свою докладную записку о реорганизации армии и борьбе с разрухой и испытывает жестокое разочарование. 8 августа отказывается вести дальнейшие переговоры о записке, считая их бесполезными. 10 августа по настоянию Савенкова и Филоненко вновь прибывает в Петроград и вновь совершенно напрасно. 14 августа, в день возвращения с московского совещания, по-видимому, окончательно определяется невозможность идти вместе с Керенским. И генерал Крымов, вполне удовлетворенный течением событий, говорит начальнику одной из офицерских организаций. «Все идет хорошо. Решили не иметь больше дела с ними». 24 августа Савенков прибывает в Ставку, знакомит Верховного с проектами законов, вытекающих из корниловской записки, еще не подписанных, но прохождение которых в правительстве якобы обеспечено, сообщает о решении Керенского объявить Петроград и его окрестности на военном положении. Просит от имени правительства, ввиду возможных осложнений, к концу августа подтянуть к Петрограду 3-й конный корпус. Это обстоятельство, знаменующее выход правительства, в частности Керенского, на путь, предуказанный Корниловым, вызывает, несомненно, искренний ответ Корнилова. «Я готов всемерно поддержать Керенского, если это нужно для блага Отечества». А в те же дни с Крымовым, не верившим совершенно ни Керенскому, ни Савенкову, происходит резкая перемена. Он ходит расстроенный, бледный, задумчивый, все еще не едет к корпусу, живет на вокзале в Могилеве. В доверительном разговоре с одним из своих соучастников он высказывает глубоко пессимистический взгляд. «Конечно, надо идти до конца. Я отдаю делу свою голову. но 90% за неудачу. Мне необходимо ехать к корпусу. Но я боюсь, что когда я оставлю Могилев, здесь начнут творить несообразное. Между тем, подготовка выступления, ни время, ни формы которого не представлялись еще достаточно ясными, продолжалась. Ставка, как орган управления, в ней не участвовала. Несколько лиц из состава ставки были посвящены в истинный смысл принимаемых мер. Все другие продолжали свою нормальную служебную деятельность. Быть может, только догадываясь о назревающих событиях и вполне сочувствуя предполагаемым замыслам Корнилова. Стратегическая подготовка велась при участии первого генерал-квартирмейстера генерала Романовского, с которым связывали Корнилова добрые отношения еще по краткой совместной службе 8-й армии, и который имел личные доклады у него по этим вопросам. Начальник штаба Верховного генерал Лукомский не был посвящен в то, что делалось за кулисами. Как человек умный и хорошо разбиравшийся в явной и скрытой обстановке ставки, он, несомненно, давал себе ясный отчет о всем происходящем. Нервничал, но до поры до времени молчал. Тем более, что возник вопрос о перемещении его на должность командующего одной из армий. Но когда обстановка назрела в такой степени, что долее занимать нейтральную позицию было невозможно, Лукомский в середине августа переговорил по этому поводу с Романовским и затем поставил Корнилову вопрос о доверии. Беседа кончилась приобщением Лукомского к делу. Подтягивались к пунктам сосредоточения и войска. Очевидно, количеству их в ставке не придавали большого значения, тем более что элемент времени не давал возможности солидной организации. Чуть не на походе начиналось развертывание весьма слабой осетинской бригады и формирование туземного корпуса. Во главе вновь учреждаемой Петроградской армии становился генерал Крымов. А командование, имевшим решительное значение третьим конным корпусом, поручалось незнакомому с частями генералу Краснову, который не успел и прибыть к началу движения. Войска расползались по широким квартирам и эшелонировались на огромном протяжении железных дорог вне всякого морального воздействия старшего командного состава. Еще 5 августа командир Корниловского ударного полка капитан Нежинцев в продолжительном докладе убеждал своего шефа развернуть эту надежную добровольческую часть в дивизию. Корнилов тогда отказал, и полк на общих основаниях был включен в одну из дивизий 7-й армии. Этот полк, оправдавший впоследствии вполне доверие Верховного, только 21 августа получил приказание двигаться на Северный фронт. Наконец, возможно было использовать для Петрограда Кубанскую бригаду, стоявшую между Выборгом и Петроградом, и для Москвы Донскую дивизию, направляемую с Дона в Финляндию. Когда в середине августа части с юго-западного фронта двигались в район Псков-Луга-Дно, перед ними невольно должна была возникнуть мысль о возможности применения их сил и для размышления вопросов внутренней политики, как учитывали они положение, видно из хроники Корниловского полка. Истинная цель переброски не была известна. Известен был лишь конечный пункт маршрута. Местечко Усвы, на берегу Балтийского моря. Но общее мнение было, что идем на Петроград. И далее полк выступил в поход в приподнятом великолепном состоянии духа. Мы знали, что должен был через некоторый промежуток времени состояться государственный переворот. Но, по нашим сведениям, он должен был заключаться в уничтожении власти Петроградского совдепа и в установлении или директории, или диктатуры, но с согласия и с участием Керенского, что при тогдашних условиях гарантировало полный успех переворота. Несомненно, офицерская среда в конечном итоге была готова на все. Но в толще войск настроение оказалось иное. Третий конный корпус, Кавказская туземная дивизия, быть может, и много еще других частей были тогда вполне способны идти с Корниловым против большевиков и против Советов, но в отношении Временного правительства они сохраняли еще нейтралитет. Ни за него, ни против него идти не хотели. Один только Корниловский ударный полк и Тыкинский невзирая на весьма неопределенную позицию, занятую его командиром, могли безотговорочно следовать за Корниловым. Также наспех несерьезно готовились офицерские организации. В начале августа для объединения военной секции Республиканского центра был командирован член Комитета офицерского союза полковник С., который получил в свои руки все дело финансирования и полную свободу действий без вмешательства Комитета Республиканского центра. В половине августа при посредстве членов офицерского союза началась тайная переброска офицеров из армии в Петроград. Одни направлялись туда непосредственно по двум конспиративным адресам, другие – через Ставку, имея официальным назначением обучение бомбометанию. Вследствие крайне легкомысленной организации дела, эти офицеры попали в весьма двусмысленное и тяжелое положение. Тогда же на секретном заседании в Могилеве под председательством Крымова выяснялся вопрос о вооруженном занятии Петрограда, составлялся план и распределялись роли между участниками. Полковник С. уверенно заявил, что у него решительно все готово. Киевской организации было указано по частям перебрасываться в Петроград, куда должны были собираться и могилевские бомбометчики. По отношению ко всем им С. также успокоил совещание. Впоследствии оказалось, что для приезжих не было ни указаний, ни квартир, ни достаточных средств. И вся организация понемногу распылялась и расстраивалась. Позднее в Петрограде руководители организации устраивали непрестанные заседания. Но так как местом для них, в видах вящей конспирации, избирались обыкновенно наиболее посещаемые рестораны, аквариум, вилла Раде, то эти заседания мало-помалу утрачивали деловой характер, обращаясь в товарищеские пирушки. К тому же, еще на Могилевском заседании руководителей прозвучало резким диссонансом заявление одного из видных участников, что сердце его к делу не лежит, в успех он не верит и потому просит освободить его от всяких обязанностей. Таким образом, вся техническая подготовка носила характер крайне несерьезный. Лишь опыт подавления предыдущих восстаний мог оправдать подобные легкомыслия. Опыт, доказавший, что с трусливой, распропагандированной толпой, которую представлял из себя Петроградский гарнизон, и с неорганизованным городским пролетариатом, может справиться очень небольшая дисциплинированная и понимающая ясно свои задачи часть. Правда, кроме Петрограда была ведь еще страна, но удар по столице не мог не отозваться в положительном смысле в самых отдаленных углах государства. Как бы то ни было, тетива натягивалась все сильнее, и стрела готова была вылететь. Направление ее во многом зависело от того курса государственной политики, который примет временное правительство. Я говорю так потому, что не только военная среда, но и лица, стоявшие во главе войск и организаций, плохо разбирались в политической конъюнктуре и личную политику Керенского отождествляли с правительственной. При этом все колебания Керенского, все причудливые зигзаги его в области государственного управления, его метание между Корниловым и Советами, в простом преломлении военного мышления получали форму весьма элементарную – с большевиками или против большевиков. Наиболее странным и необъяснимым является то влияние, которое имели на ход событий, окружавшие Корнилова политические деятели. В лице Завойко, Филоненко, Аладьина, за кулисами Добрынского и так далее. К ним примыкал полковник Голицын. Кроме Филоненко, перечисленных лиц я знаю. Появление всех их вокруг Корнилова внесло элемент некоторого авантюризма и несерьезности, отражавшихся на всем движении, связанном с его именем. Один из членов Временного правительства говорил мне, что когда 27-го на заседании правительства был прочитан корниловский список министров с именами Филоненки, Аладьина и Завойко, то даже у лиц, искренне расположенных к Корнилову, опустились руки. Стоит прочесть повествование Львова, изображающая сцены и разговоры за кулисами корниловского выступления. И если даже одну половину отнести на долю своеобразного восприятия автора, то другая в достаточной степени рисует хлестаковщину и легкомыслие политического окружения. Я уже говорил, что Корнилов плохо разбирался в людях. Но это не все. Однажды, впоследствии, на мой вопрос по поводу бывшего своего окружения, он ответил: «У меня никого не было. Этих людей я знал очень мало. Но они, по крайней мере, хотели и не боялись работать. И при этом расценивали свою работу не меньше, как министерскими портфелями». С большой легкостью Филоненко брал на себя внешние сношения русского государства. И только после решительного протеста генерала Лукомского соглашался на портфель внутренних дел. Без колебаний Завойко принимал бремя русских финансов и так далее. У Корнилова действительно никого не было. Все те общественные и политические деятели, которые, если не вдохновляли, то, во всяком случае, всецело стояли на его стороне, предпочитали оставаться в тени, в ожидании результатов борьбы. Что касается Савенкова, то Корнилов никогда в точности не знал, кому Савенков собирается воткнуть нож в спину – ему или Керенскому. Как же определялась политическая физиономия предполагавшейся новой власти? За отсутствием политической программы мы можем судить только по косвенным данным. В составленном предположительно списке министров, кроме указанных выше лиц, упоминались Керенский, Савенков, Аргунов, Плеханов. С другой стороны, генерал Алексеев, адмирал Колчак, Тахтамишев, Третьяков, Покровский, граф Игнатьев, князь Львов. По свидетельству князя Трубецкого, этот кабинет должен был, по словам Корнилова, осуществлять строго демократическую программу, закрепляя народные свободы и поставить во главу угла решение земельного вопроса. А включение в кабинет Керенского и Савенкова должно было служить для демократии гарантией, что меры правительственного принуждения не перейдут известных границ, и что демократия не лишается своих любимых вождей и наиболее ценных завоеваний. К 29 августа приглашены были в Ставку на совещание по вопросу о конструкции власти Родзянко, князь Львов, Милюков, Маклаков, Рябушинский, Львов, Сироткин, Третьяков, Тесленко и другие. Полагаю, что весь этот перечень, указывая на некоторое перемещение равнодействующей вправо, не представлял еще ничего угрожающего для завоевания революции. Тем более, что, выйдя из узкой и душной атмосферы конспирации на широкую всероссийскую арену, Корнилов, несомненно, изменил бы характер своего окружения. Наконец, если даже говорить о сторонних, чисто политических влияниях, то приведенные ниже строки из частного письма главного советчика Завойко, адресованного Корнилову в Быхов и не предназначавшегося для посторонних, могут дать некоторое понятие о характере этого влияния. В письме, датированном 15 октября, дается современная политическая ориентировка. «В настоящее время общественные настроения слева направо рисуются мне в следующем виде. Обе крайние, левое и правое, слилось воедино и беснуются. А 20-го и позднее ожидаются выступления. Лозунги, выкинутые на это число, совершенно смешались. Явственнее других слышится «Долой Керенского», «Долой временное правительство», «Бей жидов», «Вся власть советам» и так далее. Одним словом, черносотенцы и большевики идут вместе. Это несомненно. Левые трепещут и теряют позиции. Временное правительство дрожит и само в себе не уверено. Заискивает у всех и на все стороны раскланивается. Кадеты подняли головы и мнят себя спасителями. Правые совсем возгордились и с каждым днем прут все настойчивее и определеннее. Между тем, линия поведения, единственно ведущая к победе, это средняя, здоровая и истинная демократия. Правда, направление средней линии и те источники, которые должны питать новую власть из этой политической шарады, совершенно неясны. Но, во всяком случае, в ней нет уклонения в сторону мракобесия и реакции. О подготовительных мерах, предпринимаемых кругами, близкими к Ставке, знали и Керенский, и Савенков. Быть может, не все, без деталей, но знали. В особенности Керенский. Этого он не скрывает. Держа в своих руках нити организации, уже в конце июля, он в течение августа месяца имел возможность прекратить их деятельность путем разрушения их руководящих органов и остановки движения частей на Северный фронт, если считал его опасным. Но лично для него эти меры имели бы смысл лишь в двух случаях. Если бы он решительно повернул от Корнилова к Советам или имел в руках прямое доказательство связи Верховного с конспиративными кругами, подозреваемыми в организации переворота. Ни того, ни другого не было. Результатом явилась та недостойная игра, которая велась с правительством, Ставкой и военным министерством. Этот танец среди мечей, из которых каждый при неосторожном прикосновении мог нанести стране смертельную рану. Если события, предшествовавшие Корниловскому выступлению, определять по терминологии Керенского словом «заговор», то на протяжении августа в чрезвычайно сложной и переплетающейся обстановке внутренней политики таких заговоров история отметит несколько. Корнилов с Крымовым, Керенский и Савенков против власти большевистских советов в те дни, когда министр-председатель решился принять корниловские законопроекты и недвусмысленное назначение Третьего конного корпуса, и тем вступил на путь открытой борьбы не только с большевизмом, но и с прикрывающими его советами. Корнилов с Крымовым и Савенков против Керенского, когда последний колебался и брал обратно свои обещания. Наконец, Корнилов и Крымов против Советов и Керенского, когда не было никакой надежды на соглашение. В этой последней комбинации не находилось места Савенкову, которому плохо верил Корнилов и вовсе не верил Крымов. Только поэтому Савенков и оказался на противоположном берегу. Во всех этих перипетиях сложной борьбы оставался совершенно в стороне источник всероссийской верховной власти – Временное правительство. От имени его говорили или ими его поносили главные персонажи разыгравшейся исторической драмы в тех лишь случаях, когда торжественность обстановки, юридическая терминология или стилистическая форма того требовали.